Часть вторая. Верлейн. Глава первая. Брачный договор на топоре. Море было тусклым и серым, цвета лезвия топора, который, несмотря на полировку, не блестит. Или стального зеркала, покрытого влагой. И небо над ним такого же света, так что трудно различить, где кончается воздух и начинается вода. Лоис съежилась на скамье под узким окном. Она боялась высоты, а эта башня, выдававшаяся из стены, нависала непосредственно над острыми, окруженными пенами скалами береговой линии. Но ее постоянно влекло к этому месту, потому что, глядя в глубокую пустоту, лишь изредка нарушавшую ныряющей птицей, она видела свободу. Прижимая узкие ладони с длинными пальцами к камню, она заставляла себя выглянуть, заставляла глядеть на то, чего она боялась, как ей много раз приходилось заставлять себя делать то, от чего отшатывалось ее тело и мозг. Будучи дочерью Фалька, ей пришлось надеть броню из льда и железа, которую не мог пробить никакой удар. И вот уже больше половины своей короткой жизни она провела в этой внутренней цитадели. В Верлейне было множество женщин, потому что Фальк отличался похотливостью. С раннего детства Лоис видела, как они приходят и уходят, смотрела на них холодным взглядом и сравнивала себя с ними. Ни на одной из них Фальк не женился, и ни одна из них не принесла ему потомство к величайшему неудовольствию Фалька и к некоторому временному выигрышу для Лоис. Потому что Верлейн принадлежал Фальку не по наследству, а единственный из-за его брака с матерью Лоис. И только пока жила Лоис, Фальк продолжал владеть Верлейном и всеми его богатейшими возможностями для грабежа и мародерства на море и на берегу. Если бы она умерла, в Корстене нашлось бы немало родственников ее матери, которые тут же предъявили бы свои права на владение Верлейном. Но если бы хоть одна из этих женщин, что вольно или невольно ложились на огромную кровать в спальне Фалька, принесла ему хотя бы на мгновение не только удовольствие, но и потомство, Фальк мог бы спокойно претендовать на владение Верлендом не только в течение своей жизни, но и для новой мужской линии, согласно новоизданным законам герцогства. По старым обычаям право наследования сохранялось за материнской линией. Теперь же наследники, потомки отца, и лишь в тех случаях, когда не было потомства мужского пола, действовал старый закон. Лоис цеплялась за эту единственную ниточку, дававшую ей временную безопасность. Если Фальк погибнет в одной из грабительских рейдов, если его убьет представитель какого-нибудь ограбленной семьи, она и Верлен будут свободны. Вот тогда увидят, на что способна женщина. Поймут, что она не вытирала слезы все эти годы в укрытии. Она оттолкнулась от стены, прошла по комнате, в ней было холодно и тускло. Но Лоис привыкла к холоду и полумраку. Они считали частью ее жизни. За пологом скрывающей кровати она подошла к зеркалу. Это было не изящное стекло, а щит, тщательно отполированный в течение многих-многих часов, пока он не стал давать слегка искаженное отражение. Для Лоис стало привычным стоять так, глядя на свое отражение, слушая, что оно говорит ей. Она небольшая ростом, но это единственная черта, которая объединяла ее с теми женщинами, которые удовлетворяли людей ее отца или его самого. Тело ее стройное, прямо как у мальчика, и лишь намек на округлости говорил о том, что это не юноша. Густые волосы падали локнами на плечи и спускались до талии. Цвет у них светло-желтый, такой бледный, что они казались седыми, а брови и ресницы того же цвета придавали лицу пустое, лишенное разума выражение. Кожа плотно облегала лицевые кости и была почти лишена румянца. Даже губы тоже были бледными. Унылое дитя мрака, она все же сосредотачивала в себе огромную жизненную силу. Она была крепка, как гибкое лезвие, которое опытный боец предпочтет громоздкому, но непрочному оружию. Неожиданно она свела руки, сжала их, потом развела и опустила. Но под свисающими рукавами руки ее были сжаты в кулаки, ногти почти впились в тело. Лоис не повернулась к двери, ничем не показывая, что слышит скрип щеколды. Она знала, что так далеко может дойти в своей жизни и в своей цитадельной обороне против Фалька, и никогда этих границ не переступала. И иногда она в отчаянии думала, что отец и не подозревает об ее истинном настроении. Дверь распахнулась. Повелитель Верлейна любую преграду воспринимал как вражескую крепость. Он вошел с видом человека, только что получившего ключи от сданного противником города. Если Лоис была бесцветным созданием тьмы, то Фальк, казалось, был повелителем солнца и яркого света. На большом теле уже появились некоторые следы распутной жизни, но лицо оставалось прекрасным. Свою красно-золотую голову он нес высокомерием принца. Благородные черты лица лишь слегка расплылись. Большинство верлейнцев восхищались своим повелителем. В хорошем настроении он бывал щедр и великодушен, а его пороки были понятным подданным. Лоис видела в зеркале его яркое отражение, отбрасывающее еще глубже во мрак, но не обернулась. «Приветствую лорда Фалька». Голос ее был лишен выражения. «Лорда Фалька?» «Разве так нужно говорить с отцом, детка? Растопи лед в своих жилах!» Рука его опустилась на ее плечо под локонами. Он повернул ее, сжал с такой силой, что теперь целую неделю не сойдет синяк. Она знала, что он сделал это сознательно, но не подала виду. «Я пришел с известием, которая любую другую девушку заставила бы прыгать от радости. А на твоем холодном рыбьем лице я не вижу и следа удовольствия», — пожаловался он. Но в глазах его не было веселья. «Вы еще не сообщили этого известия, мой лорд». Пальцы его сильно сжали ее плечо, как будто он хотел сломать ей кость. «Конечно нет! Но эта новость заставит биться сердце любой девицы. Свадьба и постель, моя девочка, свадьба и постель». Лоис, чувствуя такой страх, какого никогда не испытывала раньше, решил обмануть себя. «Вы избрали леди Верлейна, мой лорд? Судьба посылает вам на такой случай красавицу?» Он не ослабил своей хватки, наоборот, встряхнул девушку, как бы шутя, но причиняя боль. «Может, в тебе нет женских качеств, но ума у тебя хватает. Меня ты не одурачишь, как других. В твоем возрасте ты уже зрелая женщина. Во всяком случае, пора доказать это. И советую тебе не пробовать свои штучки на будущем твоем повелителе. Он любит послушных в постели». То, чего она боялась, произошло. На мгновение сила духа оставила ее. «Брак нуждается в добровольном согласии». Она остановилась, устыдившись мгновенной слабости. Он расхохотался, довольным тем, что вырвал у нее этот невольный протест. Руки сжали ее шею с такой силой, что мгновение у нее перехватило дыхание. Потом, как безжизненную куклу, он повернул ее лицо к зеркальному щиту и держал так, избивая словами, которые, как он думал, причиняют большую боль, чем любые удары. «Взгляни на это застывшее ничто, которое ты называешь лицом. Думаешь, мужчина может прижать к нему губы, не закрывая глаза и не желая быть в другом месте? Будь довольна, девка, что можешь прельстить что-нибудь помимо этого лица и костлявого тела. Ты дашь согласие любому, кто захочет тебя. И будь благодарна отцу за то, что он подыскал тебе такого человека. Ты, девка, лучше на коленях благодари любых богов за то, что отец заботится о тебе. Слова его прозвучали громогласно. Она не видела в зеркале отражения, только ужасы своего воображения. Неужели ее бросят в постель одного из грубых приближенных Фалька ради какой-то выгоды лорда? «Сам Карстен!» — в голосе Фалька прозвучало невольное удивление. «Сам Карстен, подумать только, просит о согласии этого непропеченного теста! Ты с ума сошла?» Он отпустил ее неожиданно, и она ударилась о щит так, что металл зазвенел. Удержав равновесие, она повернулась к отцу лицом. «Герцог?» Она не могла поверить в это. Зачем правителю герцогства свататься к дочери незначительного барона, пусть даже у этой дочери славная родословная со стороны матери? «Да, герцог!» Фальк сел на кровать, размахивая ногами в сапогах. «Хвала судьбе! Добрая фея присутствовала при этом рождении, девочка. Сегодня утром прибыл вестник Карстена с предложением брака на топоре». «Зачем?» Ноги Фалька замерли, теперь он уже улыбался. «У него для этого немало причин». Фальк принялся загибать пальцы. «Итак, герцог, несмотря на свое теперешнее могущество, был простым наемником, прежде чем укрепиться в Карстене. И я сомневаюсь, чтобы он смог назвать свою мать, не говоря уже об отце. Он сокрушил противостоящих ему лордов, но это было добрых 10 лет назад. И он больше не хочет разъезжать в кольчуге и выкуривать непокорных из замков. Завоевав герцогство, он стремительно насладился захваченным. Жена, взятая из рядов тех, с кем он воевал, будет для него залогом мира. И хотя Верлейн не самая богатая крепость Карстена, в жилах его повелителя течет благородная кровь. Разве мне не дали это ясно понять, когда я сватался? А ведь у меня нет ни щита, ни девиза. Я младший сын Фартома из Северного холма. Губы его дрогнули при воспоминании о прошлых унижениях. А поскольку ты наследница Верлейна, ты очень подходишь для герцога. Лоис рассмеялась. Неужели я единственная девушка из благородных семей Карстена? «Конечно, он может взять любую, но, как я уже упоминал, у тебя есть еще некоторые преимущества. Верлейн — это береговая крепость с древними правами, а честолюбивый герцог теперь связывается не только с завоеваниями. Что ты скажешь, Лоис, если здесь будет порт для торговли с севером, а?» «А что будет делать Салкаркип, когда возникнет такой порт? Те, кто клянется именем Сала, ревниво относятся к своим правам. Те, кто клянется именем Сала, скоро совсем не смогут клясться», со спокойной уверенностью заявил Фальк. «У Салкаргиба появятся беспокойные соседи, и тревоги его растут. А Искарп, куда Салкаргиб может обратиться за помощью, теперь пустая раковина, выеденная колдовством его жителей. Бац! Один удар, и вся эта страна рассыплется в пыль». «Итак, из-за моего происхождения и возможности основать порт Ивьян предлагает брак», — настаивала Лойс, не способна поверить в то, что это правда. «Но разве могучий лорд свободен посылать рукоять своего топора с предложением брака? Я девушка, уединенная, живущая в крепости вдали от Карса, но я слышала о некой леди Алдис, который отдает приказы и им беспрекословно подчиняется все, кто носит знаки герцога. У Ивьяна может быть Алдис и еще полсотни таких же. И это тебе совершенно не касается, девочка. Дай ему сына, если твое тощее тело способно выносить мальчика. В чем я глубоко сомневаюсь. Дай ему сына и сиди рядом с ним за высоким столом, но не требуй от него ничего, кроме обычной вежливости. Будь рада оказанной тебе чести, и если будешь мудрой, то сумеешь повелевать и Алдис, и всеми остальными. Но помни, у Ивьяна мало терпения, и он нелегко прощает ошибки. Фальк встал, собираясь уходить, но прежде он снял с цепочки на поясе маленький ключ и швырнул дочери. «Хоть у тебя лицо привидения, ты не пойдешь на брак без украшений и свадебного платья. Я пошлю к тебе Бетрис. Она поможет тебе выбрать одежду и вуаль для лица. Она тебе понадобится. Присматривай за Бетрис, не позволяй ей носить больше, чем помещается в двух руках». Лой с такой готовностью поймала ключ, что он рассмеялся. «Ты все-таки женщина, не меньше других любишь побрякушки. Одна-две бури, и мы пополним то, что ты унесешь из сокровищницы». Он вышел, оставив дверь широко раскрытой. Закрывая дверь, Лойс гладила рукой ключ. Месяцы и годы думала она, как получить этот кусок металла. Теперь она имеет на него полное право, и никто не помешает ей взять из сокровищницы Верлейна то, что ей действительно нужно. Права на грабеж на море на берегу. С тех пор, как между двумя предательскими мысами на берегу был построен Верлейн, море приносило его лордам богатый урожай. В башне и крепости имелась настоящая сокровищница, которая открывалась только по приказу лорд Фальк. Фальк должен был быть очень хотел ее брак с Ивьяном, если позволил ей заглянуть туда. А общество Бетрис она не боялась. Очередная любовница Фалька была столь же жадна, сколь и прекрасна. И если ей дать возможность поживиться самой, она и не посмотрит, что возьмет себе Лойс. Лойс перебросила ключ из правой руки в левую, и впервые слабая улыбка появилась на ее губах. Как удивился бы Фальк, узнав, что выбрала она из сокровищ Верлейна. И если бы узнал, что ей известно об этих стенах, которые кажутся ему такими безопасными. Взгляд Лойс скользнул по стене, на которой висел зеркальный щит. Послышались торопливый стук в дверь, Лойс снова улыбнулась, на этот раз презрительно. «Быстро же повинуется Беатрис приказом Фалька. Но, по крайней мере, эта женщина не осмеливается без разрешения войти в комнату дочери своего любовника». Лойс подошла к двери. «Лорд Фальк?» — начала стоящая в двери кричаще красивая, яркая женщина. Лойс подняла ключ. «Вот он». Она не назвала собеседницу по имени, не указала ее титула. Спокойно смотрела на роскошные плечи Бетрис, едва прикрытые платьем, на остальные полуобнаженные в выпуклости ее тела. За Бетрис стояли двое слуг, они держали сундук. Лойс подняла брови, Бетрис нервно рассмеялась. «Лорд Фальк хочет, чтобы вы выбрали себе брачный наряд, леди. Он сказал, что не нужно скромничать сокровищнице». «Лорд Фальк щедр», — сдержанно ответила Лойс. «Идем?» Женщины миновали большой зал и спустились по крутой лестнице, потому что сокровищница находилась в основной башне, в которой помещались личные комнаты семьи повелителей. Лойс была рада этому, ей можно было держаться в стороне от жизни двора ее отца. Когда они, наконец, подошли к двери сокровищницы, Лойс была довольна. Лишь одна Бетрис осмелилась вместе с ней переступить порог. Слуги втолкнули за ним сундук и исчезли. Три шара в потолке освещали сундуки и ящики, тюки и корзины. Бетрис жестом рыночной торговки погладила себя по бедрам. Темные глаза ее бегали по сторонам, и Лоис, сунув ключ в карман на поясе, подлила масло в пламя ее алчности. «Я думаю, лорд Фальк не откажет вам вправе выбрать для себя что-нибудь. В сущности, он сказал мне, что позволяет это. Но будьте благоразумны и не очень жадничайте». Пухлые руки переместились с бедер на едва прикрытую грудь. Лось подошла к столу в центре комнаты и открыла крышку стоящей на столе шкатулки. Даже ее ослепило сверкание драгоценностей. Она до сих пор не осознавала, какие огромные богатства накопились в Ирлейне за долгие годы грабежа. Из клубка цепочек и ожерелья она высвободила большую брошь, усыпанную рубинами. Игрушка не по ее вкусу, но вполне соответствует пышной миловидности ее спутницы. «Что-то вроде этого», — сказала она, протягивая брошь. Бетрис жадно протянула руки и тут же опустила их. Облизывая пересохшие губы, она переводила взгляд с Лойс на брошь и обратно. Преодолевая отвращение, девушка поднесла брошь к глубокому вырезу в платье Бетрис, едва не отдернув руку, когда почувствовала мягкое тело женщины. «Вам идет, возьмите». Вопреки желанию, слова Лойс прозвучали резким приказом. Но наживка была проглочена, видя только драгоценности, женщина подошла к столу, и Лойс на время оказалась свободна. Она знала, что нужно искать, но не представляла, где она может находиться. Девушка медленно пошла между грудами разного добра. Она знала, что нужно искать, но не представляла, в каком уголке именно. Некоторые предметы были покрыты отложениями морской соли, от других исходили слабые экзотические запахи. Отгородившись от Бетрис баррикадой ящиков, девушка обнаружила сундук, выглядевший обещающе. Хрупкая внешность Лойс была обманчива. Так же, как дисциплинирована она свои чувства и мозг, тренировала она свое тело также. Крышка сундука оказалась тяжелой, но девушка справилась и с ней. И, уловив запах смазки, поняла, что она на верном пути. Лойс отбросила лежавшую сверху кольчугу и одежду и увидела кольчугу. Слишком велика. Может, ей не удастся найти ничего подходящего по размеру. Она продолжала углубляться. Вторая кольчуга, третья. Должно быть, перевозили товары какого-то кузнеца. На дне оказалась кольчуга, вероятно, изготовленная для юного сына какого-то лорда. Лойс, она была почти в пору. Она затолкала остальные кольчуги в ящик, а свою свернула как можно плотнее. Бетрис была увлечена шкатулкой с драгоценными, и Лойс была уверена, что ни один предмет из этой шкатулки уже спрятан под платьем женщины. Но это давало Лойс возможность почти открыто продолжить свои поиски, прикрыв найденным шелком, бархатом и мехами. Чтобы усыпить подозрения Бетрис, Лойс выбрала для себя какое-то из украшений, а потом позвала слуг и приказала отнести сундук в свою комнату. Она боялась, что Бетрис захочет вместе с ней осматривать выбранное. Но наживка подействовала хорошо. Женщина горела от нетерпения остаться в одиночестве, чтобы полюбоваться своими приобретениями. Быстро, но осторожно Лойс принялась за работу. Ткани, вышивки, кружева, груды были брошены на постель. Опустившись на колени, Лойс опустошила сумку. Что она подготовила заранее, но нужно еще многое. Все свои приданное, которое Лойс хотел унести в Ирлейн, она должна разместить в заплечном мешке и сидельных сумках. Кольчуга, кожаная куртка и брюки, оружие, шлем, золотые торговые знаки, пригоршня драгоценных камней. Поверх этого она снова сложила собственное платье, разгладила его. Она слегка запыхалась, но успела все расставить на места, прежде чем услышала шаги, возвращающиеся за ключом Фалька. Лойс быстро набросила себе на голову вуаль и в последний раз взглянула в зеркальный щит.